— Да ведь я его знаю, — воскликнул Колен. — Это брюхо Сержа, моего бывшего повара. Как оно здесь очутилось? — Какая разница, — сказала Хлоя, — стоит ли горячиться из-за этого живота? К тому же он такой огромный. — Но Серж так хорошо готовил. — Пошли отсюда, — сказала Хлоя. — Я не хочу больше смотреть витрины. Мне это не нравится. — Что же мы будем делать? — спросил Колен. Может, выпьем где-нибудь чаю? О, сейчас не время, и вообще я это не очень люблю. Колен вздохнул с таким облегчением, что подтяжки его затрещали. Это что за звук? Я наступил на сухую ветку, покраснев, объяснил Колен. Не пойти ли нам погулять в Булонский лес? Предложила Хлоя. Колен с восторгом посмотрел на нее. Отличная мысль. Там сейчас никого нет. Хлоя покраснела. — Я не из-за этого. — К тому же, — добавила она мстительно, — мы будем ходить только по главным аллеям, чтобы не промочить ноги. Она взяла его под руку, и он слегка прижал к себе ее локоть. — Пойдем по подземному переходу, — сказал он. Вдоль всего перехода с обеих сторон тянулись огромные вольеры, где городские уборщики держали запасных голубей для скверов и памятников. Там находились также питомники для воробьев и питомнички для воробушков. Люди избегали пользоваться этим переходом, потому что все эти птицы махали крыльями, и от этого возникал невероятный сквозняк, вздымавший белые и сизые перышки. «Они что, вообще никогда не перестают трепыхаться?» — спросила Хлоя, надвигая на лоб меховую шапочку, чтобы ее не унес ветер. — Они все время меняются, — сказал Колен. Он никак не мог справиться с развивающимися полами своего пальто. — Давайте пройдем поскорее мимо клеток с голубями. — Воробьи не поднимают такого ветра, — сказала Хлоя, прижимаясь к Колену. Они прибавили шагу и вышли из опасной зоны. Облачко не последовало за ними под землю, оно избрало кратчайший путь и уже ждало их у выхода. Глава 14. Темно-зеленая скамейка оказалась сыроватой, но по этой аллее почти никто не ходил, и им было тут неплохо. — Вам не холодно? — спросил Колен. — Нет, из-за облачка, — ответила Хлоя. — Но... «Все же я могу к вам придвинуться». «О!» — вырвалось у Колена, и он покраснел. Ощущение было удивительное. Он обнял Хлою за талию. Шапочка была у нее надета на бок, и у самых его губ оказалась копна блестящих волос. «Мне хорошо с вами», — сказал он. Хлоя ничего не сказала в ответ. Она только учащенно задышала и незаметно еще плотнее прижалась к нему. Колен говорил ей теперь почти в самое ухо. — Вам не скучно? — спросил он. Она покачала головой, и Колену удалось, воспользовавшись ее движением, еще к ней приблизиться. — Я? — шепнул он ей уже прямо в ухо. Но в этот момент она как бы случайно повернула голову, и Колен поцеловал ее в губы. Это длилось недолго. Зато в следующий раз получилось уже куда лучше. И тогда он уткнулся лицом в волосы Хлои, и так они сидели, не говоря ни слова. Глава 15. «Как мило, что вы пришли, Ализа», — сказал Колен.